перед моим появлением на Во-Алларе. Лик-Хеол, так выходит тебя, так тебя выходит зовут? Эал, сын Эа, и мой умерший, но еще не мертвый враг? О да, уж его-то голос, то и дело срывающийся на раздосадованный шепот, я точно никогда в жизни не забуду. Как не забуду горящие сумасшедшие искринкой глаза и ледяные пальцы, впивающиеся в мою левую руку. Но как? Неужели такое возможно? Неужели он все-таки выжил? И неужели каким-то образом сумел прокрасться в мой разум, чтобы только сейчас, когда я в точности исполнила его приказ, подло перехватить управление моим телом, пинком вытолкнуть меня в тень, как спихивают наглые старшеклассники всякую мелюзгу с облюбованной ими горки, и спокойно беседовать с Эа, как будто так и должно было быть. Стоп! А может, это я дура? А может, он и правда задумал это с самого начала? Готовился, терпел, набирался сил и только ждал подходящего случая. Мне разом расхотелось тонуть, и до зубовного скрежета понадобилось своими глазами взглянуть на себя со стороны, чтобы прибить этого наглого козла, который оглушил моего друга и от которого, судя по всему, мой верный Шейри рискнул защищать Мирре, пока его хозяйка пыталась выбраться из черного колодца. Вот же тварь! Я все-таки осуществил обмен душ, отец. Снова донесся до меня мой собственный, ставший ненормально певучим голос. Ты знаешь, мы работали над обрядом многие века, ища способ вернуть былое величие нашей расы. Мы испробовали сотни заклятий, тысячи методов, десятки тысяч инструментов, пока, наконец, не была создана правильная последовательность, нот. И пока, наконец, наши маги не определили предпочтение Эо, которые, по какому-то недоразумению, оказались отданы низшей расе. Чего? Низшие? Это он о нас, что ли? Я забарахталась еще сильнее, проклиная на все лады вязкую темноту, сковавшую меня по рукам и ногам. Зараза, да отпусти ты! Некогда мне тут прохлаждаться, когда в моем теле сидит коварный нелюдь, уже празднующий победу. А то я уже и не падаю вроде, но и вырваться не могу. Кошмар! И упасть никак, и зацепиться не за что. Ау! Кто там есть живой? Чем вы меня держите? И почему не даете упасть? Где ты, моя соломинка? Отзовись, упрямая! Алло! По воле Большого Совета я, как преданный сын твоего дома, отправился в земли низших, — продолжил Лик-Хеол. Я прошел незамеченным половину мира. Я скрывался. Я прятался. Я поступал так, как недостойно Эара. «Ути, какие мы гордые!» — фыркнула я, вертя в пустоте, как червяк на крючке рыболова. Но я почти дошел до дальнего моря. Я одолел серые горы. Я тщетно искал признаки нового просыпающегося Эу и звал его, пока хватало сил. Но потом мой след взяли маги низших. Мне пришлось прекратить поиски и спешно возвращаться, дабы Эриол не попал в руки недостойных. Однако они преследовали упорно и убили всех Эарас, которых совет придал мне в помощь. Смертные стали невероятно сильны, отец. Среди преследовавших был один высший маг и четверо магистреев-мастеров, из которых, правда, тоже не уцелел ни один. Однако высшему удалось отбить все мои атаки и избежать всех наших ловушек. — Он убил тебя? — Да, отец, — бесстрастно кивнула моя голова. — Но не полностью. Перед тем, как он ударил, я успел начать обряд и произнес формулу призыва. Я зло прищурилась, неистово брыкаясь и тщетно стараясь выплыть на поверхность. Ах, вот значит, зачем он открывал портал.